Он вытер губы рукой, вздрагивая, вытянулся в полный рост, запалил оставшиеся листы книги, и темнота дома нехотя отползла в стороны. Доминик медленно двинулся вперед, раскачиваясь, как пьяный. Нервное пляшущее пламя вырывало из темноты узкие дверные проемы, запертые замки, проломившиеся доски пола и низкие, заросшие паутиной потолки, отчего казалось, что весь дом пришел в движение. Все до единой двери были распахнуты. За одной из дверей слышалось приглушенное рычание, за другой — оглушительный, полный тоски вой. За третьей плакал ребенок. Когда Доминик проходил мимо кухни, то смог увидеть в приоткрытую дверь, как за ним следят шесть пар немигающих, блестящих глаз. То, что находилось по ту сторону, обгладывало кости, выбрасывая их прямо в коридор. Доминик разглядел под ногами раздавленную грудную клетку, полуобъеденный череп и лучевые кости руки. Он перешагнул через остатки трапезы и, не оборачиваясь, пошел вперед. Доминик не мог различить четких очертаний, потому что существо скрывалось в непроглядной темноте, куда не доставал огонь его крошечного факела. Но прежде чем кухня осталась позади, он успел заметить огромную, костистую лапу с черными когтями, промелькнувшую за его спиной. Кабинет Лили встретил его ярким огнем крематория. Монумент, созданный Лили, исчез. Вместо него возвышалась гора человеческих голов, увитых цветами. Только на этот раз головы молчали, но пристально наблюдали за каждым его шагом. Изо рта каждой головы пышным цветом выбивались бутоны голубых роз и нарциссов. «Повторяешься!» — подумал Доминик и устало огляделся кругом. «Это мы уже проходили!» Пол под ногами был выполнен из хромированного железа. Стены, кажется, тоже, но сейчас их покрывал жирный налет из черной сажи и гари. Привычная «Бог ест любовь» было выведено прямо по этой грязи, неловко и косо. Вместо двух окон — решетки печей с ревущим пламенем. Вдоль низких стен — плотные ряды деревянных гробов, привалившихся друг к другу. Кажется, Доминик слышал крики, доносившиеся из-под крышек, но даже не повернул головы. Фокусы дома на самом деле переставали пугать его. Все, что он мог сейчас испытывать, это горечь и бесконечную усталость. Каким бы могущественным ни был этот дом, он не был всесильным, а все иллюзии, насылаемые им, больше не оказывали на него никакого влияния. Доминик покинул бывший кабинет Лили, даже не зайдя внутрь. Он неожиданно осознал, что его жены нет ни здесь, ни в ванной, ни в столовой, а весь его крестовый поход не стоит и выеденного яйца. Скорее всего, ее нет даже ни в одной из этих комнат. Дом нашел для нее более подходящее место, слишком хорошо изучив их обоих. «Детская комната, Доминик!» — проговорил голос внутри него. «Та самая комната, которую для вас построил дом, а вы решили обустроить детскую на месте собственной могилы. Ты помнишь, где это? Сможешь найти ее сейчас?» Доминик не ответил. К детской комнате вел длинный извилистый коридор, состоящий из пустых белых стен, белого пола и белого, как снег, потолка, откуда с хрустальным звоном опадали белые снежинки. Света было достаточно, хотя Доминик давно сжег весь свой запас бумаги, а на стенах не было видно ни ламп, ни свечей. Строгим холодом мерцал весь коридор, от первого до последнего камня. Словно неведомая сила разрывала его изнутри. Шаги отдавались гулким эхом, возвращались обратно, доносились из-за спины, но Доминик не обращал на это внимания. Он упорно шел вперед, наверное, уже несколько часов, вперев взгляд в одинокую белую дверь на противоположном конце коридора, которая даже не думала приближаться. Дважды коридор обрывался тупиком, дважды замыкался, как змея, в кольцо. дважды поворачивался вокруг своей оси, становясь на ребро. Тогда Доминику приходилось проходить по узкому пролету, прижимаясь спиной к стене. Но дверь не становилась ближе. К исходу третьего часа Доминик столкнулся с отчаянием и безысходностью. Ближе к концу четвертого ощутил липкий страх, вцепившийся ему в глотку ледяными пальцами. К концу пятого часа он повернул обратно и оказался прямо возле двери, куда хотел попасть. Он нажал дверную ручку, закрыл глаза и шагнул вперед. Детская комната почти не изменилась с момента его последнего посещения. Уютное, небольшое помещение с нежно-розовыми обоями, мягким ковром на полу, яркими цветами на стенах и двумя шкафчиками по бокам. У окон, выходящих в летний сад, залитый солнечным светом, стоял монумент, сделанный Лили, а возле него расположилась маленькая, пустая колыбелька. Лили тоже была там. Она обернулась к мужу, ласково улыбнулась ему, жестом подзывая подойти ближе. Доминик сделал первый шаг, затем второй, потом третий, медленно и осторожно, словно боясь, что эта хрупкая гармония сейчас разлетится на куски, обнажая нутро ненасытного дома. Но какими бы реалистичными ни были его иллюзии, Лили была настоящей, истинной, из плоти и крови. Он притянул ее к себе, не в силах сдерживать слезы, зарылся лицом в ее волосы, даже не пытаясь справиться с эмоциями. Его плечи содрогались от рыданий, а Лили нежно гладила его по голове, словно маленького ребенка. «Я так счастлива, что мы с тобой здесь, милый!» — шептала она, не отпуская его ни на секунду. «Я так рада, что мы останемся здесь с тобой навечно, навсегда! Ты же знаешь, что приходил Бергман, он принес дарственную на этот дом. Теперь он наш, мы никогда не покинем его, слышишь? Никогда-никогда не оставим наш дом. Ты рад, милый? Скажи, ты рад?» Доминик рыдал. Слова Лили доносились до него, словно через толстый слой ваты. Прошлое, будущее, настоящее кружилось перед его глазами, словно кадры испорченной кинопленки, накладываясь одни на другие. Он прижимал жену к себе, убеждаясь, что дом не отнял ее, не похитил их новорожденного ребенка, не украл и не спрятал в глубинах своего черного существа. Они снова вместе, и Доминик не позволит никому снова их разлучить. Из глаз катились слезы, но он не пытался вытереть лицо. Он смотрел на крохотную кроватку, разглядывал цветы за окном и снова плакал. Лили пыталась утешать его, но Доминик не различал слов. «Забирай, Лили, и беги отсюда!» — проскрежетал внутренний голос, внезапно разрушая воцарившуюся идиллию. «Лови попутку! Вызывай такси! Езжай в ближайший отель! Держись от этого места подальше! Вернись в Дрезден, в ту маленькую квартирку в центре! Вернись домой, Доминик!» «Нет!» — ответил Доминик и улыбнулся сквозь слезы. «Я уже дома!» Он вернулся во двор своего дома, смеясь и дыша полной грудью. Холодный морозный воздух пьянил его. Доминик забрался в мастерскую и нашел лопату, оставленную в одну из ночей рабочими Бергмана. Теперь он был благодарен ему за заботу и вспоминал недавние тревоги с веселым смехом. Все еще смеясь, он рыл двойную могилу прямо посреди детской комнаты, оттащив коврик в сторону и перенеся колыбельку поближе к окну. Острием лопаты он разбил плитку, добрался до досок, перерубил их и ушел в землю. Лили хотела помочь, но Доминик не позволил ей. В ее положении нельзя перенапрягаться. Он копал, шутил, вспоминал забавные истории и снова копал, уходя вглубь черной земли все глубже и глубже, пока руки не свела судорога, а ладони не покрылись мозолями от непривычной работы. Наслаждаясь каждой минутой, пододвинул скульптуру Лили, чтобы она оказалась точно под их головами. Заботливый дом постелил внутрь ямы белую простыню, и они забрались внутрь могилы, заключив друг друга в объятия. Прежде чем закрыть глаза, Доминик обвел мутным взглядом нежное убранство детской комнаты и грустно улыбнулся. Наверное, просто слишком устал, необходимо хорошенько выспаться. Завтра все встанет на круги своя. «Я люблю тебя, милая», — прошептал он Лили, прижимая ее к себе. «И я тебя люблю, Доми», — отозвалась она, поцеловав его в ответ. Прежде чем ему на лицо упали первые комья земли, Доминик Лоренс ощутил, что наконец-то счастлив и очень любит свой новый дом. Эпилог. Февраль выдался в новом году дождливым, промозглым, серым и холодным. Маркус Кнеллер, пытавшийся спрятаться вместе со своей супругой от промозглого ветра под одноместным зонтом, не помнил такой отвратительной погоды со времен своего берлинского детства. Даже 2 года назад, в день свадьбы, как раз 3 февраля, было хоть и прохладно, но ярко светило солнце. Теперь же небо заволокли низкие свинцовые тучи, а ветер, завывающий в кронах деревьев, пробирался даже под пальто. «И все же я рад, что мы прибыли в Глекнер», — думал он, обнимая Нору за талию. «И я рад, что получил повышение. Нужно жизнерадостнее смотреть на мир, тогда и дышится проще». «Как ты думаешь, мы долго тут проторчим?» — спросила Нора, пытаясь укрыть лицо воротником плаща. «Не знаю, милая, хотя... Нет, смотри, нас уже встречают». Из заляпанного грязью форда, стоящего на обочине, выбрался невысокий, полноватый человек в потертой кожаной куртке. Он радушно помахал супругам, широко улыбнулся, сразу расположив Маркуса к себе. «Гера фрау Кнеллер, счастлив познакомиться. Меня зовут Эмиль Бергман. Я представитель корпорации «Умер» по делам недвижимости и имущества. Добрались до наших окраин с трудом. Ничего удивительного в такое время года». Голос его был мягким и успокаивающим. Маркус улыбнулся. «Ничего страшного, кроме того, что таксист заплутал. Надеюсь, не слишком задержали вас?» «Часом больше, часом меньше», — отмахнулся Бергман, поюживаясь от порывов ветра. «Мне поручено проводить вас до дома и передать ключи». «О, я немного читала про него. Слышала от Маркуса, что наш новый дом необыкновенный», — улыбнулась Нора Эмилю. «Насколько мне известно, там когда-то располагался пансионат или приют?» «Приют», — согласно кивнул Бергман, помогая Маркусу перехватить вещи. «Но теперь от прошлого почти не осталось ни следа. Однако в вашем распоряжении будет 29 комнат. Одна из них как раз предназначена под детскую, что будет очень удобно в вашем положении». Маркус и Нора переглянулись. «Вообще-то еще рано об этом думать. Мы ждем ребенка только через 5 месяцев», — ответила Нора смущенно. «Но откуда в этом доме подготовленная детская комната? Умер действительно так заботится о своих сотрудниках?» «Даже больше, чем вы себе представляете», — улыбнулся Эмиль, указывая на узкую тропинку между высоких деревьев на небольшом косогоре. «Если бы вы только знали, какая у этого дома удивительная история!»